невозможность опровержения нашей точки зрения посредством исследования имеет место какая-либо из четырех альтернатив или нет. Еще одно суждение. Если возникновение опровергается посредством отрицания возникновения из себя, другого, обоих вместе и без причин, то четыре альтернативы возникновения не существуют для данной школы мадхьямиков даже условно. Поэтому к отрицаемому возникновению не нужно присовокуплять характеристику «абсолютное». А если оно не опровергается, тогда посредством отрицания четырех альтернатив возникновения не опровергается даже абсолютное возникновение. Ответ. Первой возможности мы не признаем, поэтому ответим на суждение по поводу второй. Если признавать абсолютное возникновение, то приходится признать и то, что оно способно устоять в логическом анализе реальности. Тогда логика обязательно будет исследовать, какая из четырех альтернатив имеет место: возникновение из себя, из другого или прочего. То есть, признающие абсолютное возникновение обязательно должны предпринимать исследование какой-либо из четырех альтернатив. Признание же возникновения лишь как возникновение чего-либо в зависимости от каких-то причин и условий исключает признание реального возникновения. Но тогда неуместно такое исследование реальности. Возникает что-либо из себя, другого и прочего, и поэтому не требуется признавать, что возникновение способно устоять в логическом анализе. К тому же именно зависимое возникновение опровергает четыре альтернативы возникновения, ведь сказано во вхождении в срединность. Поскольку все вещи возникают зависимо, то невозможно мыслить этими представлениями. Поэтому логика зависимого происхождения разрывает все сети дурных воззрений. Следовательно, Чандракирти считает зависимое возникновение опровержением четырех альтернатив возникновения. А вы полагаете, раз невозможно ни одна из четырех альтернатив возникновения, то возникновение вообще не существует. Так выясняется, что вы говорите противная позиция Чандракирти. Еще сказано там же. Поскольку без причин не возникают вещи, а также ни от Бога и подобного, ни из себя, другого или обоих вместе, то все они взаимозависимо возникают. Выходит, что эти слова противоречат вашим. Итак, зависимо обусловленное возникновение не имеет четырех альтернатив. Поэтому не спрашивайте, какой из четырех альтернатив относится лишенный альтернатив. В такой ошибке повинно неумение отличить невозникновение самосущего от простого невозникновения. Возражение. Но как же понимать такое высказывание оттуда же? При исследовании реальности логика доказывает невозможность возникновения из себя и другого. По этой логике возникновение невозможно и на условном уровне. Ответ. Эти слова указывают, что если признается субстанциональное или самодавляющее возникновение, то оно опровергается логикой даже на условном уровне. Но простое условное возникновение никак не опровергается. Ведь в связи с этим контекстом сказано. Некоторые говорят, субстанциональные сущности как причины всецелой омраченности или полного очищения необходимо считать возникающими. Такие речи – одни лишь пустые слова. Почему же? Потому что цитировались слова Нагарджуны. При исследовании реальности, и хочешь не хочешь, вам придется согласиться с таким их толкованием, поэтому самодавляющее возникновение не существует на уровнях обеих истин. Итак, поскольку самосущее возникновение является абсолютным, то если его признать, можно было бы признать самосущее возникновение и на условном уровне. Но если оно отрицается как абсолютное возникновение, его необходимо отрицать и на условном уровне. Таково превосходное мнение сего наставника Чандракирти. Поэтому не следует даже условно признавать вещи, а признавать самосущее возникновение. Ибо во вхождении в срединное сказано: самосущее возникновение сына бесплодной женщины невозможно ни на уровне реальности, ни в миру. Также все вещи не возникают как самосущие ни в миру, ни на уровне реальности. Те, кто полагает, что невозникновение самосущего равно полному отсутствию возникновения, и указывающих, что зависимое возникновение и невозникновение самосущего противоречат друг другу, Чандракирти называет не имеющими ни ушей, ни ума. Под неимением ушей он подразумевает, что в словосочетании невозникновение самосущего они не слышат слова самосущего, воспринимая лишь невозникновение. А под неимением ума он подразумевает неспособность понять смысл слова «самосущее». В частности, толкуя отрывок из 60 доводов, лучший знаток реальности сказал, что возникающее зависимо не возникает. Чандракирти в комментарии на этот текст говорит: если постичь зависимо обусловленное происхождение, то вещи не будут восприниматься как самосущие, ибо то, что возникает зависимо, подобно отражению, не возникает как самосущее. Возражение реалистов. То, что зависимо, все же возникает, не так ли? Как тогда можно говорить, что оно не возникает? Если говорить о невозникновении, то не говорить о зависимом возникновении. Итак, поскольку они противоречат друг другу, ваше мнение неправильно. Ответ. Какая жалость! Будто у вас нет ни ушей, ни ума. Так нас поражает ваше возражение. Если бы вы имели их, то когда мы говорим, возникающее зависимо подобно отражению, не возникает как самосущее, разве был бы повод для спора? Поэтому важно различать эти вещи. А в вопросах Анаватапты сказано: не возникает то, что возникает из условий, как в нем возникает собственная сущность. Что обусловлено, пустым мы называем. Серьезен тот, кто понимает пустоту. Первая строка. Не возникает то, что возникает от условий. Показывает способ невозникновения. Вторая строка. Как в нем возникает собственная сущность. Присовокупляет к отрицаемому характеристику. Не возникает как самосущее. Некоторые, не зная этого и слыша слово о невозникновении, говорят: возникновение есть невозникновение, зависимость есть независимость. В таких высказываниях проявляется лишь высокомерие и щегольство парадоксальными изречениями. И в ясных словах, и в цитате из прихода в Ланку сказано: «Махамати, я сказал, никакие явления не возникают, подразумевая, что они не возникают как самосущие». Отсюда, естественно, следует и ответ на вопрос: нужно или не нужно присовокуплять к отрицаемому возникновению и прочему характеристику абсолютное? Но подобный ответ на этот вопрос будет дан ниже. Это показывает, что все подобные сокрушающие доводы не способны опровергнуть традицию установления причин, следствий и прочего при отсутствии самобытия. В общем, крайне иллюзорные сокрушающие доводы обращают весь анализ при отрицании чужих мнений против самих сокрушающих доводов. Поэтому ваше суждение, расширяющее объект отрицания, совершенно ложные сокрушающие доводы, Ведь то отрицание чужой точки зрения, которое вы проводите, исходя из исследования, разрушимо логикой или нет, и так далее, оппонент обращает против вас, и ваши сокрушающие доводы сами сокрушаются. Можете возразить. Вы в своей системе признаете существование формы и прочих явлений. Это и опровергается исследованием, но не может быть обращено против нас, поскольку мы ничего не утверждаем. Ответ. Это не устраняет тех ошибок, что разъясню в разделе о том, как выясняется воззрение пустоты посредством опровергающих выводов про санги или самостоятельных предпосылок сватантры.